На золотом крыльце сидели. «Ты знаешь, что я не ханжа. Муж не любит, когда я дома много говорю о работе. Однако события кажутся мне из ряда вон выходящим. Но прийти на работу и увидеть в каждом углу игровой комнаты по голой Барби... Голая Барби — это какое-то постыдное зрелище. Пришлось перед началом занятий собирать все тела в корзину. Как прикажешь с этим бороться? С чем? С этими дурацкими Барби. Такая пошлятина. Все эти выпуклости. Что это вдруг пластмассовые выпуклости так тебя раздражают? Ты предпочитаешь кукол нашего детства, похожих на перезрелые груши? Я должна покраснеть? Но ты ж не ханжа. И вообще, к чему весь этот воинственный пыл? Разве ты не выступала за реализм в педагогике? Без слюнявого романтизма. Может, лучше подумать, почему эта Барби нравится детям? И закрывая тему. Кстати, я ничего плохого в Барби не вижу. Ах так? Что ж ты тогда на мне женился? Нашел бы что-нибудь больше похожее на дурацкую куклу. А ты мне иногда ее напоминаешь, когда начинаешь вот так рассуждать. Поговорили. У него прекрасное настроение. А я готова кого-нибудь пришибить. Что ж меня так раздражает? Предположим, я уменьшилась в размерах сантиметров до 20 и стою рядом с этой Барби. Тут же выяснится, она обладательница вещей, которые мне и не снились, и одета так, как я никогда сама себе не смогу позволить. Кроме того, я что-то не припомню сюжета, по которому Барби ходила бы на работу. Да, мы с ней принадлежим к разным социальным слоям. Вот оно что. Может, у меня к ней чувство классовой ненависти? Я раздражаюсь на куклу за то, что она богата, за то, что живет по-другому, или за то, что детям нравится ее жизнь. Неужели действительно все дело в этом? Надо, пожалуй, прямо у них спросить. Или лучше вот так. У меня есть одна чудесная рукодельная куколка. Подарок настоящей художницы. На следующий день эта куколка, которой я дорожу, отправляется вместе со мной в детский сад. Я сажаю их рядом на стульчик, самодельную куклу и Барби. А мы с детьми устраиваемся вокруг. Сейчас каждый из вас выберет из двух кукол ту, что красивее. Но попробуйте объяснить, в чем ее красота. Я выбираю Барби. У нее красивое платье, оно как будто блестит. Я выбираю Барби, у нее красивое платье и еще длинные волосы. Они тоже немножко блестят. Барби блондинка, это красиво. Я выбираю Барби, я тоже выбираю Барби. Неужели все как один? Я выбираю Барби, она как будто моду показывает. Все как один, значит, правда. Им нравится ее жизнь, то, что она блестит. А мне, значит, совсем не нравится? Но ведь я люблю сказку про Золушку. А Золушка, в конце концов, получила блестящее платье и стала принцессой. Да, Золушка стала принцессой. У принцессы Золушки есть прошлое, и она пережила волшебное превращение. А в Барби нельзя превратиться. Барби — это такая константа с заданными параметрами. Не сказочная принцесса, а персонаж рекламы. Главное в Барби — вещи, которые появляются совершенно неволшебным путем. В результате той же рекламы. В ее возможной судьбе нет никакой тайны, нет никакой непредсказуемости. Жизнь этой куклы продумана до мелочей, но не детьми, а взрослыми. Я воздержусь от комментирования нового изобретения беременной Барби. В лучшем случае это напоминает часы с кукушкой. Гораздо больше меня занимает муж Барби. На заре своей педагогической юности я мечтала о том, чтобы куклы были разных полов и возрастов, чтобы дети могли играть в семью, в приключения, устраивать свадьбы героев. Но в моем плане все-таки предполагалась некоторая свобода в выборе жениха и невесты, зависимость от игровых обстоятельств. Короче, я полагала, что у кукол тоже есть что-то вроде судьбы. И вот на игрушечном рынке появляется кукла-мужчина. Но появляется с ощутимым уроном для мужского достоинства, не сам по себе, а в качестве мужа Барби. И это муж Барби, его главное качество. К сожалению, муж не в комплекте, за него надо платить отдельно. Я не раз слышала, как стесненные обстоятельствами мамы говорили ноющим или тихо томящимся девочкам: «Вот получу премию, купим Барби автомобиль, новую кухню и мужа». Бывают и более пикантные ситуации. Кукол Барби, к примеру, у девочки две, а муж для Барби один. Ах, какая прелесть! Одна из мам разглядывает мою тряпичную куклу. Не то, что все эти Барби да Синди, такая пошлятина, это все портит вкус. Я вам больше скажу, это уродует психику. Такие игрушки. Меня извела, купи да купи ей Барби, да ни за что. Мало ли, что она хочет. Игрушки, духовная пища. Я не стану кормить ребенка какой-то дрянью, даже если он истечет слюной. Вроде бы это моя союзница, вроде я должна ликовать, но я не ликую. Потому что кое-что знаю, кое-что неприятное. Нечаянно обнаружила. Дочка этой мамы, дома лишенная недоброкачественной духовной пищи, душу готова продать первому встречному, чтобы ей дали подержать в руках эту самую Барби. В детском саду, конечно, там, где мама не видит. Ну, дай, пожалуйста, поиграть, ну, пожалуйста. А ты поклянись, что не будешь дружить с Наташкой. И еще, что с Надькой не будешь играть только со мной. Слово дается, клятвы приносятся, любые формы зависимости принимаются, только бы вожделенная Барби оказалась в руках. Как-то не вяжется это с духовностью. В общем, я не ликую. Была у меня любимая книжечка в детстве, Козетта, тоненькая такая, отрывок из большого романа Гюго. Маленькая девочка живет в услужении у чужих людей, играет щепочками вместо игрушек, и единственная ее отрада — любоваться на выставленную в витрине куклу-принцессу в богатом платье. Эта кукла — воплощение идеала, недосягаемая мечта. Бессмысленно обсуждать ее действительное достоинство и отстаивать преимущества щепочек для развития детской фантазии. Важно, что Козетта в конце концов получила эту куклу в подарок, и вместе с ней уверенность в возможности счастья. «Так ты за Барби или против? Нельзя ли как-нибудь прояснить позицию?» «Можно. Я против однозначных решений». «Да, девочки любят Барби, потому что она блестит. Обладание ею – признак социального статуса, своеобразная метка успешности и причастности к субкультуре. А я не люблю Барби примерно за то же самое. И мне не нравится образ успешности, который с нею связан. Но я не могу, не имею права запрещать эту Барби лишь на том основании, что она мне не нравится». Я не могу порочить ее, даже под предлогом защиты морального облика учеников. Барби — это всего лишь вещь, и не стоит наделять ее избыточной магической силой. Отношение к вещи лишь отражает то, что кроется внутри человека, ребенок он или взрослый. И, наверное, я могу сделать так, что Барби придется чуточку потесниться. Жил-был принц. Это был очень отважный принц. Он совершил много подвигов, и ни одно испытание не могло его напугать. А все потому, что мастер, который его изготовил, сделал принцу крепкий внутренний стержень. При этом принц совершенно не был зазнайкой. Так, по крайней мере, считала его хозяйка, которой он забегал отдохнуть между своими подвигами. Она укладывала принца спать на свою собственную подушку и совершенно не боялась оцарапать щеку об его острую шпагу, потому что ради хозяйки принц ложился спать безоружным. И все так и шло, день за днем, подвиг за подвигом, но однажды принц вдруг решил, что должен стать королем. А для этого ему надо жениться. Кукольная хозяйка нисколько не удивилась, такое может случиться практически с каждым принцем. Она пригласила в гости всех известных кукол-красавиц. Куклы расселись на стульях и на диване, а ближе всех к принцу устроилась Барби в нарядном платье. Барби была точь-в-точь как принцесса, и хозяйка надеялась, что принц остановит свой выбор на ней. Но принц повел себя очень странно. Он посмотрел на красавиц, вежливо им поклонился. Он вообще был очень вежливым и галантным, а потом тихонько спросил хозяйку: «А что у этих кукол внутри?» «Внутри?» Раньше кукольная хозяйка никогда об этом не думала. Для нее гораздо важнее было то, что у кукол снаружи, то, как они одеты. Но принц был непреклонен, он хотел знать правду. Хозяйка немного подумала и ответила: «Воздух. Воздух, Вот что у них внутри. «Значит, у них внутри пусто?» Принц тяжело вздохнул. Он знал, что хозяйка расстроится, но ни на одной из этих красавиц он жениться не мог. «Мне нужна другая невеста, похожая на меня. У моей невесты внутри должен быть твердый стержень, а снаружи пусть она будет мягкой и теплой. Вот тогда я стану счастливейшим королем. Где мне найти такую невесту? Я готов искать ее хоть на краю света». «Ну что ж», — задумчиво ответила кукольная хозяйка, «тогда отправляйся куда-нибудь к Синему морю, куда-нибудь далеко в Тридевятое царство, или лучше на какой-нибудь остров». Так и сделали. Принц отправился в дальний путь, а хозяйка взяла много-много цветных лоскутков, много мягкой пушистой шерсти, крепкий кусочек проволоки и принялась за дело. Она трудилась, не покладая рук, и когда принц после долгих мытарств приплыл к пустынной земле, он увидел большую пещеру, а в пещере — грустную девушку. У входа в пещеру лежал огромный дракон с зубами в четыре ряда. Его зубы страшно блестели на солнце, потому что были сделаны из фольги. «Грау!» — взревел дракон, и воздух наполнился гарью. «Грау, не подходи! Я превращу тебя в жареного цыпленка!» Но принц решил, что не имеет права бояться дракона. Он понял, что это не самый злобный дракон на свете, он сшит из куска вельвета. А принц во время своего путешествия узнал один важный секрет. Вельветовые драконы приручаются с помощью жвачки. И вот принц кинул дракону жвачку с сильным запахом мяты, и пока дракон жадно чавкал, облизывался, сопел, вывел грустную девушку из пещеры. Тут девушка улыбнулась, а принц полюбил ее с первого взгляда, потому что он почувствовал, внутри у принцессы не воздух, внутри у принцессы стержень, как у него самого. Принц и принцесса, и вместе с ними дракон вернулись домой, к хозяйке. Хозяйка тут же устроила большую пышную свадьбу, куда пригласили всех кукол без исключения. Ведь принц совсем не был заносчивым, он просто боялся жениться на ком-нибудь не том. Куклы пришли на свадьбу, плясали и веселились, и все они были счастливы, даже красавица Барби. Если честно сказать, принц и принцесса мало ее занимали, но на ней было новое платье ценою в полкоролевства, и все, кроме принца, конечно, не могли насмотреться на это шикарное платье. После свадьбы принц наконец-то стал королем. Он построил просторный дом для своей королевы, и все опять веселились. А потом король с королевой решили родить ребенка.